Всякое бывает. Не смотри так строго. Я себя виновной не считаю. Всякое бывает. Всякое случалось и у нас. Ни к чему упреки. Кто тебе сказал, что я святая? Я попала в плен незнакомых глаз. Всякое бывает. В нашей жизни всякое бывает. Сколько раз грешил ты, я тебя прощала сколько раз. А теперь не знаю, что со мной случилось. Я не знаю. Вдруг глаза чужие стали мне роднее знакомых глаз. В окна постучались горькие осенние рябины. Нас судьба связала нитями некрепкими с тобой. Не смотри назад, все пойми и не держи обиды. Просто у меня новая любовь.